Лондон. Кардинал постоял возле чуть приоткрытого окна, провожая взглядом гостей из отколовшейся церкви, но потом решительно зашторил его занавеской и вернулся к столу. «Что вам удалось узнать, отец Александр? По словам их человека, этот меч является реликвией одного из основателей Хогвартса, Годрика Гриффиндора. По легенде, меч создан гоблинами по заказу этого Годрика и честно им оплачен, что не помешало его создателю захотеть вернуть клинок, заявив, что он был якобы украден. Я так понимаю, что это не соответствует действительности?» «Разумеется, нет. Когда такое было, что нечисть что-то созидала, ну, за вычетом всякой проклятой мерзости, а когда эта нечисть выполняла свои обязательства, без шансов. Однако в том, что меч был украден, они не соврали, разве что не уточнили, что ворами были мы сами, а жертвами братья нашей матери церкви, которые перевозили это сокровище. К сожалению, у меня не получилось изъять наше достояние, так как у колдунов нашелся тот, кто смог держать клинок, а с учетом особенностей священного оружия и происходящего вокруг, я не стал пытаться. Понятно, если мы хотим забрать это артефакт у проклятых вырожденцев, то нам необходима свобода рук, а для этого необходимо подвинуть еретиков на островах, а это значит, что нужно иметь священное преимущество, которого у них нет и не может быть. Выбора большого у нас не будет, но кое-что вам привезут, отец Александр. Надеюсь, до использования этого средства дело не дойдет. Мой размеренный быт нарушило появление новых жильцов. Ко мне переехали Беллатрикс и Флэр. В расширенном при ремонте подвале был устроен тренировочный дуэльный зал, наподобие того, что был у Забини, и мы с Вейлой начали отрабатывать различные приемы с бывшей соратницей Тома. Примерно через месяц совместных тренировок, когда мы оба подросли в дуэльном мастерстве, Флёр призналась, что постфактум рада моему неучастию в турнире. Победить тебя в простой дуэли и так непросто, а в реальном бою, с учетом патронуса, не уверена, что вообще тебе можно повредить, если ты успел его призвать. В этом плане да, но в том и заключается дуэльное мастерство, что я не всегда его призываю и не всегда это вообще стоит делать, так что подлавливать меня в такие моменты или в таких местах, где я сам не захочу его применить, но надеюсь, это никогда не произойдет, что нам придется сражаться, как врагам. Ха, я тоже на это надеюсь. Чур, я первая в душ. Нет проблем, я все же меньше бегал и прыгал. Ближе к концу июля Беллатрикс уехала из Англии, так как ее состояние вызывало слишком много вопросов об отцовстве, и она уже не могла активно тренироваться с нами, что обесценивало весь смысл проживания с ней под одной крышей. Все же она была не самой приятной в общении дамы из-за своего прошлого, и обсуждать с ней какие-то бытовые темы было несколько неловко, так как в самом начале завербована она была совсем не добровольно, да и отсидка в Азкабане дала свой эффект. Почему не Англия? Потому, что сидеть в заперти ей реально надоело, а в другой стране от нее не будут шарахаться все подряд, опознав, как пожирательницу смерти. Выбор был только за тем, где ей примоститься на ближайшее время, что делать с ребенком после и кого назначить в отцы. Почему не Америка? Слишком близкие связи, и там будет проще тебя найти, если такое желание возникнет. Азия вообще не вариант, там ты совсем будешь на виду, да и менталитет другой, а вот Европа и желательно страна с большим населением, самый подходящий вариант. Считаешь, что родина Вейлы подойдет лучше? Или Каркаров меня не сможет опознать? Нет, я про бывший СССР. Там сейчас вроде как война идет, да и вообще нестабильно, так что всем будет просто не до тебя, и ты сможешь затеряться на любое желаемое время. Ну а с учетом экономической ситуации после распада прежнего государства, организовать все, что нужно там, будет не так накладно, как в Европе. Я так понимаю, что ты предлагаешь переправляться туда как могу? Совершенно верно. Тебя никто не знает, и ты легко сойдешь за обычную иностранку. А чтобы случайно не наткнуться на то, что маглы не должны видеть, я попрошу наставника сделать тебе небольшой амулет, который подскажет тебе, где наложены соответствующие заклинания, и ты себя не выдашь. Годрикова лощина, осень. Когда все разъехались кто куда, Флёр осталась одна в доме, и чтобы не сойти с ума от скуки, она начала совершать прогулки, совмещенные с тренировками. Погода была еще теплая, так что, уточнив прогноз погоды с помощью магии, она отправлялась на пробежку, а потом гуляла по окрестностям, отдыхая от упражнений, которые они с Гарри и Беллатрикс подобрали, просматривая магловские передачи и прочую доступную литературу, основываясь на том, чему обучали мракоборцев, и обширного опыта самой Беллатрикс. К концу этого года ее ожидал экзамен, но он был пустой формальностью, так как министр Фах остро нуждался в улучшении репутации после событий в конце прошлого учебного года и начала лета, так что она вообще могла ничего не делать благодаря своему статусу победительницы турнира. Она, разумеется, не планировала сидеть одна у камина и бездельничать, не после того, как познакомилась с Поттером и всей его компанией, так что хоть это и не было тем, о чем она мечтала в детстве, но стать сильнее и вырасти над собой прежней почему бы и нет. После очередного возвращения с пробежки-прогулки Флёр возвращалась мимо местной церквушки, когда увидела парочку маглов, что в крайне возбужденном состоянии садились на свои крикливо раскрашенные мотоциклы. Она никогда раньше их не видела, что говорило о том, что они не местные, потому что деревушка была весьма маленькая и она знала, наверное, большую часть местных жителей и их возраста. Сперва она не придала этому значения, но выйдя вечером за покупками обнаружила, что возле церкви суетятся полицейские, а сама церковь опечатана, как опечатываются места преступления, что она видела по магловскому телевизору в каком-то детективе. «Простите, офицер, а что тут случилось?» «Мисс, боюсь, церковь сегодня не работает. Я это уже поняла, но все же, прошу прощения, но, боюсь, я не могу об этом говорить». Флэр обворожительно улыбнулась, выпуская наружу немного своего природного шарма Вейлы. «Тайна следствия и все такое?» «Да, совершенно верно». Стоящий в оцеплении сержант судорожно искал слова, затянутый омутом глаз прекрасной незнакомки. «Так что произошло? Ох, даже не знаю, стоит ли вам это знать, но храмовый служка был жестоко убит, и эти письмена». «Письмена? Какая-то ереси сектантская чушь, явно плод больной фантазии убийц. Их было несколько, судя по тексту и следам их было как минимум двое». «Значит, двое? А знаете что, я, возможно, смогу вам немного помочь, но вам придется проводить меня до магазина и обратно». «Ох, я пойду спрошу начальство». «Хорошо, только недолго, я и так много времени потеряла, и до закрытия осталось мало времени». Сержант, с которым заговорила Флёр, не был жителем Годриковой лощины, как и все остальные полицейские, которых вызвал местный констебль, так что к нему тут, как и ко всем чужакам, относились настороженно и не спешили давать показания и уж тем более секреты выкладывать, и соответственно его начальники, узнав о наличии возможного свидетеля, сразу же отправили молодого парня с девицей. Билл Свинсон подумал, что помощь с покупками — это была фигура речи, но его реально нагрузили по максимуму, и он немного запыхался, когда тащил эти сумки с продовольствием на неделю, так как погода была скорее летней, чем осенние, и при отсутствии ветра большая физическая нагрузка хорошо прогревала в не самой удобной форменной одежде. «Обливеет. Вот и все, что я знаю, офицер». Сержант полиции. Билл Свинсон моргнул, уставившись в свой блокнот, в котором были записаны приметы подозреваемых. «Вам, наверное, пора, а то соседи начнут судачить, что я вожу сюда мужчин, и мне придется объяснять, что это не так, а я бы хотела избежать подобных объяснений. Простите, да я, пожалуй, пойду». Флёр проводила полицейского, на котором тренировала легилименцию, чтобы у него был полный образ того, что она видела. После того, как сержант закончил заполнять свой блокнот, чары забвения уничтожили лишние воспоминания, и любой, кто начнет его расспрашивать об их разговоре, решит, что во время допроса тот думал о чем угодно, но только не о том, что она ему говорила, так как вообще ничего не запомнил, кроме ее глаз. Подобная методика общения с полицией Маглов была упомянута в качестве одной из рекомендованных к применению, так как оставляла наименьшее количество нестыковок из всех прочих, но легилименцы и мракоборцев не обучали, так что мало кто из них ей пользовался. По мнению Гарри, это был пережиток совсем старых времен, когда уровень образования был заметно выше, и это умение было достаточно честным, чтобы был смысл его упоминать, так как даже среди поколения Беллатрик с этим умением владели буквально единицы. Министерство магии. Корнелиус Фадж выступал предотрядом свеженанятых мракоборцев, которых собрали для отправки на дежурство по всем поселениям, в которых маглы проживают совместно с магами. Это уже седьмое подобное убийство у маглов, и я получил запрос от премьер-министра о причастности магов к этим событиям. Я, разумеется, отверг все претензии, так как у нас сейчас не происходит ничего такого, да и вообще в нашем сообществе нет никаких вопросов к магловской религии, мы не пытаемся захватить духовную власть в стране. На этом все бы и закончилось, но так получилось, что этих убийц опознала одна молодая колдунья, и полиция маглов смогла их обнаружить до того, как они устроят очередное представление в очередной мелкой деревеньке, обстоятельства встречи и самое главное, ее результат был не очень благоприятный и радостный для группы магловской полиции. Число жертв выросло ровно втрое, и часть погибших имела на себе следы укусов в области шеи. По рядам молодых и не очень мракоборцев прошла волна шевеления, так как все помнили слухи про убийство сквибов несколько месяцев назад и последовавшего затем нападения на министерство. Подробностей, кроме одной колдуньи, никто и из присутствующих не знал, и соответственно со временем эти два разных, в целом, события оказались объединены в одну историю, и создавалось впечатление, что их сразу же бросит на амбразуру войны с нежитью. Как вы могли догадаться, под подозрение попали вампиры и оборотни, но пока никаких следов говорящих о личности преступников найти не удалось, и никто из известных и находящихся в розыске на себя ответственность не взял. Хочу, однако, вас всех успокоить. Вашей задачей будет просто наблюдение за обстановкой и немедленный доклад в центральный офис, для чего вам выдадут именные амулеты связи. Как только обнаружите какие-то противоправные действия в описанном стиле, немедленно сообщайте по связи, но сами не вмешивайтесь, а только наблюдайте. По вашему сигналу прибудет специальный отряд из самых умелых мракоборцев, который займется дальнейшим. На каждое поселение вас выделяется по двое, для организации круглосуточного дежурства, так что у вас будет возможность отдохнуть после вашей смены. А сейчас прошу всех пройти в соседний кабинет, там вам выдадут под роспись амулеты от нашего нового поставщика Сигизмунда Глагоу. Относитесь к ним бережно, они обошлись нам в немалую сумму. Окрестности Лондона, частное поместье. Светловолосая женщина в очках затушила свою сигарету и подняла трубку зазвонившего телефона. Выслушав информацию, женщина поправила свои длинные волосы и обронила короткое: «Я поняла, ждите, скоро буду», после чего положила трубку обратно на аппарат и задумалась. Посидев так еще пару минут, она решила, что сначала все же все увидит сама, прежде чем спускать с поводка свое самое главное оружие. Не успела она поднять руку и взяться за колокольчик, как дворецкий уже постучался и сразу же вошел, с поклоном сообщив, что машина ждет, а вертолет будет готов к моменту их приезда на аэродром. «Твоя забота порой слишком навязчива, Уолтер, в следующий раз сделай вид, что ты не прослушиваешь связь, и дай мне тебя вызвать. Прошу меня простить». Дворецкий поклонился еще раз, но он знал, что это просто ворчание, так как его госпожа никогда не была полностью чем-то довольна. Часть 39. Приготовление. Тени сгущаются. Эти выродки бросили нам вызов, поставили под сомнение наше доминирование. Эта ересь должна быть уничтожена. Экспрессивно восклицающая блондинка ничуть не смущалась того, что она курит в церкви, которую хоть и осквернили убийством, но все же продолжающую оставаться местом, где подобное непозволительно. Эта сцена пафосного праведного гнева была насквозь фальшива, так как сама суть и методы, которыми действовала организация, которую она возглавляла, были предельно далеки от всего чистого и святого. Впрочем, так сказать или подумать мог только тот, кто сам не разделяет подобного ханжества, а таких среди ее подчиненных не водилось по определению. Прервав свой зажигательный нет-спич-монолог, женщина достала из кармана телефон раскладушку и набрала номер. «Когда закончишь разбираться с той деревушкой, займись этими мотоциклистами. Хогвартс, тайная комната. Честно говоря, я начал подумывать над тем, чтобы бросить Хогвартс. Ведь что он мне дает? Ну, за вычетом с ней по его предмета, кто еще из преподавателей будет делиться со мной своими знаниями и умениями за пределами обязательной программы? МакГонагалл, Флитвик. По здравому размышлению, за вычетом с ней остается только Василиск, с которого я периодически забираю яд и слюну, но это давно стало неупоминаемой обыденностью, хоть и позволяет пользоваться деньгами за бени под прикрытием реализации этих редких материалов. Сейчас даже буст трио гриффиндорцев, что Дамблдор устроил некоторое время назад, уже ничего им в сравнении со мной не дает и больше никогда не даст, кроме баллов за хорошие оценки. Остальное, если бы не мое желание отомстить Бороде и контроль своего круга на Слизерине, то все остальное можно перевести в отдельные занятия и редкие посещения Василиска. Надо, наверное, сдать сов до Нового года, так как нет никакого смысла ждать весны. Да, пожалуй, так и сделаю, лучше посвятить освободившееся время проекту Малфоя и занятиям с наставником, чем тупить на занятиях, где мне и Гермионе даже не дают показать класс. Вообще, я мог бы сразу сдать выпускные по ужасно изнурительным волшебным тестам, на стиле X-Hausting Wizarding Test Saka Neft, которые никогда не были жаба, жутко академическая блестящая аттестация, которая на самом деле CREIP Academics Brilliant Certification. Впрочем, если вспомнить, какие сокращения получались у Гермионы с ее ГВНЭ, которая СПЕВ, то это еще ладно. Рассуждая про все вот это, я тем не менее не терял бдительности и яд медленно заполнял подставленную артефактную емкость, предназначенную для длительного хранения, и всю испещренную различными рунами. Фактически тут можно было держать вообще все что угодно, так как добавляемый материал, в данном случае яд, стенок этой своеобразной фляги, термоса вообще не касался. Сложность и стоимость создания подобного хранилища была запредельной, попытайся мы его сконструировать без помощи камня Фламиля, но и с ним были известные сложности, так как яд Василиска весьма бодро разрушал магические связи, и просто так левитировать его магией было нельзя. Так что пришлось идти обходным путем и создавать внутри емкости зону, в которой не действует сила притяжения земли без воздействия магии на сам яд. Парсилтанг, можешь отдыхать. Василиск закрыл свою пасть и ушуршал в глубины, где и обитал большую часть времени, а я отправился к курьеру из министерства, ожидающему меня в главном зале Хогвартса. Хогвартс-экспресс. Гермиона, что ты хотела? Гермиона, выглядящая как Чжоу Чанг, но с розовым бантом, который та никогда бы не одела, поприветствовала Невилла. Да, это я, и спасибо, Невилл, что спросил, как у меня дела среди тех, кто презирает меня за мою маглорожденность, и заодно поинтересовался о том, как продвигаются поиски лекарства для твоих родителей, так как это одна из основных причин, по которой я вообще пошла на Слизерин. Я, прости, Гермиона, просто после смерти Хагрида я сам не свой. И, ладно, замнем для ясности. В общем, я, кажется, нашла решение, но чтобы его опробовать, потребуется переместить твоих родителей из Мунга в другое место. Дело, разумеется, не в какой-то особой темной магии, просто там слишком много любопытных, и нам никто, собственно говоря, не даст применять какие-то свои методы. Но что тогда делать? Если ты морально готов передать родителей в частную клинику экспериментальной медицины, которую финансирует из своего кармана Малфой-старший, то в таком случае можно попытаться их вылечить. Я, мне надо подумать. Подумай, время на каникулах у тебя будет. Кроме того, надо решить этот вопрос с твоей бабушкой, так как я сомневаюсь, что она даст разрешение на подобное, когда услышит, чья это клиника. Частное поместье, пригород Лондона. В кабинете женщины средних лет, что носила длинные волосы и курила при этом как паровоз, не задумываясь о том, что проблем с подбором шампуня можно было бы избежать, уменьшив количество сигарет или хотя бы обустроить свой кабинет и курить так, чтобы дым не попадал на волосы, а уносился куда-то в сторону, находилось несколько гостей, которых уже нельзя было назвать обычными людьми, да и вообще людьми, несмотря на их внешнюю человечность. Оба присутствующих относились к тому виду, который старший из них называл истинными вампирами. Среди пепла от байкеров были найдены вот эти два чипа, ознакомься с ними. Хозяйка кабинета подвинула к гостям небольшое блюдо, на котором лежали те два чипа, о которых она говорила. Высокий мужчина с чертами лица, выдававшими в нем жителя Трансильвании, поднял колпак и приблизил ладонь к этим достижениям микроэлектроники. Чипы взмыли воздух и, покрутившись так некоторое время, упали обратно. «Значит, у нас два противника, это ты мне скажи, ты ведь с ними сражался, а не я, и кому как не тебе в таком разбираться?» Я побрезговал пробовать их кровь, но да, некоторые трудноуловимые отличия у них есть. «Очень жаль, что ты не смог четко ответить, надеюсь, это будет исправлено. Теперь, что касается твоей ученицы, у нас нет времени на раскачку, и при первой же возможности она получит самостоятельное задание». Внезапно сработала сирена, и по громкоговорителям по всему поместью разнеслось: «Боевая тревога! Все по местам! Это не учение! Все по местам! Боевая тревога!» Упомянутая ученица чуть не подпрыгнула от неожиданности, но остальные проявили больше выдержки. «Выясни, что там происходит, и убей всех, кто пришел сюда незваным». Мужчина ромальских кровей и его спутница покинули кабинет не спеша, хотя младшая и порывалась куда-то бежать и что-то делать, но ей на плечо легла рука наставника и хозяина, и она изобразила, что ничуть не волнуется. «Мастер, а почему два противника?» «Потому что разные вампиры, разные силы и разная тактика. Вспомни нашу первую встречу. Орда свежеподнятых гулей, сохранивших некое подобие навыков со своим безоружным мастером, плюс крест, который этот вампир-священник носил свободно, несмотря на явную реакцию, и та парочка байкеров, что пользовалась обычным оружием и техникой, ну и чипы у этих двух, такое не сделать на коленке, что даже мне понятно, что мы сейчас будем делать. Ты пойдешь по восточному коридору, там действуют обычные гули, ты с ними справишься, я займусь центральным входом. А откуда вы это знаете, мастер? Чую. Поймешь вскоре сама. Обезлюдевшая деревушка на побережье стала отличным плацдармом для развертывания передовой базы предстоящего вторжения. Это поселение было не единственным, которое рассматривали среди различных вариантов, но, как оказалось, местные силы, прибывшие из Лондона отряды, совершенно не озаботились дальнейшей судьбой поселения и просто огородили его со всех сторон обычными предупреждающими знаками, что было просто смехотворной преградой для передового отряда оберштурмфюрер Зоринблиц, который скрытно высадился на побережье с помощью переоборудованных для дальнего похода катеров серии С-100, которые скрытно доставили на транспортной субмарине к месту высадки. Шнилльботы этой серии обладали отличной мореходностью, высокой скоростью и с учетом демонтажа всех типов вооружения и отсутствия необходимости в воде и еде у экипажа позволяли перевести до полуроты десанта. С учетом того, как власти Англии отнеслись к судьбе этого поселения, было решено, что дальнейшие акции по зачистке деревень только привлекут излишнее внимание, и Миллениум сосредоточит усилия именно на этой площадке. Патрулирование с воздуха в этом районе не велось, так что ночью диверсанты благополучно высадились и начали занимать брошенные строения, подготавливая места для скрытного размещения крупной техники, с помощью которой они будут возводить подземные ангары для дирижабли и прочего вооружения, что удастся доставить с базы в Антарктиде. Окрестности Лондона, кладбище 2 дня спустя после атаки на штаб-квартиру организации «Хилсинг». Это здесь, копайте. Нанятые безработные принялись раскапывать свежую могилу какого-то военного. Они не знали, кто это был и чего хотел добиться их заказчик, но деньги он заплатил слишком хорошие, чтобы потерявшие работу из-за закрытия угольных шахт простые работяги могли от них отказаться. Земля была еще рыхлая и не слежалась, так что до гроба осквернители докопались быстро. «Доставайте. Мистер, вам гроб целиком нужен или то, что в нем?» «Странный вопрос. Ну просто если мы гроб достанем, а после все обратно закопаем, типа как было, то земля просядет и это сразу заметит. Ты думаешь, я собираюсь труп забрать с собой? Ну, да, зачем вам иначе такая большая машина? Вы же не сами на ней катаетесь постоянно? Если просто что-то посмотреть или наоборот спрятать надо, то такая заметная машина вовсе не нужна, а это значит, вы полностью обнести могилу задумали. Какой интересный ход мыслей, а в таком деле без этого никак, мистер. В общем, что я предлагаю: гроб поставить на месте, а тело взять так, как есть. Пахнуть от него не будет еще минимум сутки, так как ему явно делали заморозку, и судя по дате на могиле, это было буквально вчера. И нам возни меньше, и у вас соблазна нас тут прикопать уже не будет. Хо-хо, да мне попался настоящий криминальный талант. Ну так и быть, сделаем по-вашему, но обратного хода во всем этом у вас уже не будет, и нежеланием участвовать вы уже не отговоритесь. У меня есть племянник, он тоже нуждается в деньгах, если что вдруг. Такой же криминальный талант? Нет, он больше по электронной и компьютерной части и знает, как обращаться с информацией. После того молочная воровка, Тетчер уничтожила угольную промышленность, он оказался персоной нон-грата для всех компаний, в которых мог бы работать у нас, а уезжать в Европу или в Штаты он не желает. Однако сегодня у меня настоящий день находок. Хорошо, я найму этого твоего племянника. Посмотрим, чем это все закончится. Бирмингем, ателье по пошиву формы и форменной одежды. Продавец, молодая девушка за стойкой, вежливо поприветствовала позднего посетителя. Добрый вечер, сэр. Чем могу вам помочь? Я хочу заказать 50 комплектов вот этой формы, включая десяток женских. Немного странно выглядящий мужчина положил перед собой сверток с образцом. Простите, я сейчас позову главного менеджера. Он занимается оптовыми заказами. Это более высокое качество, чем мы можем предложить в нашем ателье. Более того, это, судя по всему, подогнано специально под конкретного человека, так что вам, наверное, лучше обратиться к изготовителю этого комплекта. Это офицерский вариант от одного модельера, и он слишком много стоит, чтобы одевать в него всех подряд. Мне нужно что-то попроще, а мелкие недочеты они потом сами исправят в частном порядке у вас же. Судя по всему, модельный дом Хьюго Босс, индивидуальный проект, понимаю, это действительно слишком накладно. Мы согласны работать по данному образцу. Хогвартс, экзамены пасов прошли нормально, за вычетом стервы Маккошки, которая попыталась занизить мне оценку, выдав некорректно сформулированное задание по трансфигурации, выполнив которое любым способом можно было получить ситуацию, когда она сделала бы вид, что хотела от меня совсем другого. Это еще за вычетом того, что само задание было вовсе не уровня сов или тех же жаба, а характернее для продвинутого студента седьмого курса и соискателя на должность преподавателя вместо текущего. Уверен, даже самой Маккошке пришлось бы поднапрячься при выполнении затребованной трансфигурации. Сама сдача происходила в отдельном помещении, где я был единственным сдающим перед комиссией принимающих. У каждого экзаменатора было заготовлено несколько билетов с вопросами, которые лежали в плотных конвертах, чтобы вопросы их нельзя было случайно или намеренно прочитать до того, как ты их выбрал. Стерва Минерва не была первой в очереди, и я особо не смотрел, что беру, но подобной подставы не ожидал. Впрочем, это было не первый раз, когда я с таким сталкивался, но как же меня подобное раздражало. «У вас какие-то сложности, мистер Поттер?» За преувеличенной заботой МакГонагалл ее истинные чувства почти не скрывались, но она зря думает, что я не смогу устроить ей скандал. Я удивлен столь своеобразным по своей безграмотности заданием. Вот, как, а может оно для вас просто слишком сложное? Оно в любом случае несомненно непростое, но задавать вопрос по трансфигурации в стихотворной форме, да еще без указания, что конкретно собственно требуется сделать. Кто вас этому учил, профессор МакГонагалл? Мадам Трелани со своими пророчествами, которые могут означать все что угодно одновременно. Я уверена, что если вы постараетесь, то сообразите, что от вас требуется, ну а если не сообразите, то значит вы несколько поспешили, потребовав досрочной сдачи сов. А с каких пор трансформация мусор в енотовидную собаку и король в грача преподаются на пятом курсе, профессор МакГонагалл? Или вы думали, что я не узнаю их в этих частушках? Прежде чем МакГонагалл успела убрать остальные билеты с ней, магией выхватил один из них и пролевитировал его ко мне. «Попробуйте этот билет, мистер Поттер». Я думаю, что талант к стихам у профессора МакГонагалл не столь велик, и там вопросы заданы обычным образом и по программе не выше пятого, максимум шестого курса. Я распаковал конверт с вопросом, посмотрел, что там написано, и потом просто повернул его лицевой стороной к экзаменаторам. Как это понимать, Минерва? Тут тот же самый вопрос, что и в первом конверте. Вы вообще заготовили что-то еще или просто рассчитывали завалить моего студента и личного ученика? Я немедленно подаю официальный протест в министерство и потребую вашего исключения из числа комиссии и отстранения от приема экзаменов в Хогвартсе. Давайте не будем торопиться, Северус, это, наверное, какая-то досадная ошибка. Ошибка. Снейп был в ярости и ничуть не скрывал этого. Я вам покажу, кто тут ошибся, Флитвик, и это буду вовсе не я, так как терпеть подобное я в принципе не намерен. Уже завтра выйдет свежий номер ежедневного пророка с моим интервью с Китератом, как некоторые преподаватели, надеюсь бывшие, позволяют себе. И я не пожалею никаких сил, чтобы ославить тебя, Минерва, ославить так, что у министерства просто не будет другого выхода, кроме как уволить тебя. Кроме того, я разошлю подробнейшие описания этой мерзости во все магические учебные заведения, про которые вспомню, и тебя вообще нигде не возьмут на работу по профилю. Давайте не будем горячиться, Северус. Молодой человек, вы сможете продемонстрировать нам любой вариант ответа этот вопрос? Да. Тогда прошу вас сделать это, и мы в любом случае зачтем вам успешную сдачу предмета. Надеюсь, ни у кого нет возражений? Все за? Флитвик оглядел присутствующих членов комиссии, все в согласии кивнули, кроме замершей камнем МакГонагалл и раздраженно дернувшего щекой Снейпа. Сенюратион Кинг. Прямо передо мной из воздуха возникла шахматная фигура короля. Трансформатион Кинг Торак. Фигурка короля превратилась в птицу. Великолепно, ваш результат превосходно. Кто следующий? Вы, мисс Бакшида. Напишите любое рунное заклинание, какое сочтете нужным. Мистер Поттер, я слишком хорошо вас знаю, чтобы считать, что вы не справитесь с любым моим вопросом в рамках курса. По мере того, как руны заполняли пергамент, глаза преподавательницы по древним рунам расширялись все больше и больше, так как я прямо при ней записывал руны собственного изобретения, но потом она осознала то, что я собственно вообще записываю, и что случится после того, как я закончу текст и напитаю пергамент магией. Инсиндия. Сдано. Превосходно. Только не надо такого больше делать. Хорошо, мистер Поттер, как получится, ничего обещать не буду, но я постараюсь. Очень хорошо, у меня нет вопросов. Часть 40. Пауки-манипуляторы и их незримая паутина. Август Сепсис чувствовал себя неуверенно в этой странной железной повозке Макглов, которая еще должна и летать. Но одно дело чувствовать себя неуверенно, а другое изображать из себя родственника Гарри Поттера. Это, как говорится, две большие разницы. Несмотря на все опасения, долетели они нормально, после чего отправились искать очередную макгловскую повозку, которая довезла бы их до гостиницы, в которой они планировали зарегистрироваться. Город Августу не понравился, но по словам Гарри Поттера, в Москве есть что посмотреть туристу, да и вообще, что не отменяет того факта, что они приехали сюда не за праздным любопытствованием на то и это, а по делу. Немного отдохнув, они опять отправились в дорогу, и теперь их путь лежал к тому месту, где Августу предстояло провести ближайшие лет 5 или 7. Хм, что-то не так, это не то место. Август волновался, так как здание хоть и выглядело крупным, но все было закрыто строительными лесами, и опознать его среди прочих для приезжего было непросто. Нет, просто у меня странное чувство дежавю. Дежавю, да, словно я тут уже был, но это было очень давно, и место выглядело несколько иначе. Август промолчал, так как не знал, что тут будет уместным сказать или стоит ли вообще в такой момент говорить что-то. В данный момент они стояли на пороге частного детского дома, в котором будут жить дети магов, оставшихся без родителей или иных близких опекунов из магического мира. Именно тут ему предстоит жить, попутно изучая местный язык и макгловскую медицину. В любой обстановке, доктор, имейте в виду, что благополучие этого ребенка имеет высший приоритет над всем прочим. Как только подтвердится наличие у него или других детей способностей к магии, немедленно сообщайте в Англию, и их у вас заберут до достижения ими возраста 9 лет. А если у него не будет никаких способностей, он проживет тут до совершеннолетия, но это уже будет не ваша забота, так как к этому времени вы уже давно вернетесь домой. Я понял. И вот еще что. Да, его мать женщина сложной судьбы с тяжелым характером, учитывайте это. Впрочем, я думаю, что вы сами поймете, о чем я. Вы хотите что-то спросить? А кто отец? Случайно это не я? Вспомните, сколько мне было лет год назад, и подумайте над тем, насколько вероятно мое отцовство, но могу сразу сказать, что нет. А кто это уже не важно, он все равно мертв. Ну, тогда я пошел. Да, конечно, вас уже ждут. Август. Входная дверь давно закрылась за доктором по имени Август Гангрена, а Гарри Поттер все еще стоял и молча смотрел прямо перед собой, пытаясь разобраться в своих чувствах и воспоминаниях. Мда, какое-то на редкость навязчивое дежавю. Малфой Манор. Люциус Малфой сидел в кресле напротив камина и задумчиво шевелил прогорающие деревянные угли своей кочергой, удивительно изящной и прочной одновременно. «Вы гарантируете результат, Северус?» Его собеседник расхаживал по комнате в несколько раздраженном состоянии, так как давно уже запланированные события внезапно встретили препятствие в самом неожиданном месте. «Гарантировать никто ничего не может, но если мы не устроим это все до его 16-летия, то у нас больше не будет второй попытки, если мы потерпим неудачу и он выйдет за грань совершеннолетия. По вашим же словам, у Беллатрикс родился сквиб». Языки пламени в камине, казалось, ожили и словно целенаправленно избегают всех попыток мужчины затушить их, то и дело перескакивая с одного уголька на другой, казалось бы, давно погасший и остывший. Вероятно, родился сквиб и родился сквиб несколько разные вещи. Проверка на крови, проведенная мистером Поттером, показала, что способности ребенка к магии очень малы, но окончательно это станет ясно только через 9 лет, а за это время можно найти способы и усилить его сродство с магией. Я понимаю ваши сомнения, Люциус, но сейчас это выглядит нелепо, и вы не можете просто взять и передумать. Слишком все завязано именно на данные варианты, и если вы внезапно сдадите назад, то ради чего мы все работали над вашей проблемой все это время? Нет, если так и есть, и вы именно это и хотите сделать, то через неделю вы сами можете сказать Беллатрикс, что все, что ей пришлось испытать на себе, было зазря, прямо в лицо. Думаю, она оценит это по достоинству. Нет, пожалуй, нет, я не готов на такое пойти, сам не знаю, что на меня нашло, но я почему-то начал сомневаться в правильности принятых решений. Люциус Малфой в раздражении поставил кочергу рядом с креслом и, проигнорировав затлевший ворс ковра, встал, повернувшись наконец к собеседнику, которого уже заметно разозлил своим поведением, хотя он это не показывал. «Если мы сделаем все сегодня, то у нас будет больше 6 месяцев на выявление проблем на самом начальном этапе. Надеюсь, ничего менять не придется». Хогвартс. Дамблдор медитировал или просто дремал перед камином, как бы мог подумать случайный гость, сумей он преодолеть как-то закрытую дверь и чары на нее наложенные. В действительности он сейчас находился в слиянии со своим фамильяром и через него подслушивал за разговором между Малфоем-старшим и его собеседником. К сожалению, по ряду причин слышать он мог только самого Малфоя и более никого, но тот сам дал понять, что беседует он с деканом Слизерина. То, что мы смогли внести сумятицу в мысли Малфоя, это хорошо, но вот то, что Северус оказался не до конца со мной откровенен, это очень, очень нехорошо с его стороны. А ведь я столько для него сделал, столько сделал. Кем бы он сейчас был, если бы не погрузился с головой в науку, а женился на нашей милой Лиле? В лучшем случае только-только сдал бы на мастера, ведь все же для его пользы, а в ответ такая неблагодарность. Пламя феникса в камине Малфоя донесло до Дамблдора звук отдаляющихся шагов Малфоя-старшего, и Великий Светлый прервал свою медитацию, разорвав контакт с Фауксом, изображавшим обычное пламя в камине у раскаившегося пожирателя смерти. «Значит, наша малышка Беллу не была убита вместе со всеми и даже сменила приоритеты? Интересно, интересно. США неизвестно кто, неизвестно где. Что там наш проект в Англии?» Голос говорившего был очень слаб, так как его возраст очень давно перевалил далеко за 100 лет, и ради экономии сил самостоятельно он теперь почти не передвигался. Они отправили своего агента в Кремниевую долину, но для беспокойства нет повода. Все напрямую задействованные лица ликвидированы, а оборудование уничтожено. Они ничего не найдут. Лучше бы этот агент был уничтожен в своем логове, а нам не приходилось прятаться. Прошу прощения, я недооценил его возможности. Ты будешь наказан за провал, но это не отменяет необходимости избавиться от помехи. Я учел неудачу и подготовил необходимые ресурсы для успешной нейтрализации. Каков план? Если не получается убрать козырь противника напрямую, то надо сделать так, чтобы они сами отказались от сотрудничества с ним. ХМ, он все равно будет мешать самим своим существованием. Наемник из Африки должен эту решить проблему, как мы решим проблему поддержки всей их организации. Если все получится так, как ты это обещаешь, то твой первый провал будет забыт и ты получишь награду. Слова говорившего были тихи, но в этот раз они звучали как слова истинного мастера, слова, и вся суть младшего адепта резонировала и трепетала при звуках его голоса. «Ступай, повинуюсь». Когда подчиненный, слишком молодо выглядящий для своих лет, удалился, возле кресла мастера слова возникло белоснежное сияние, в котором каждый на него посмотревший увидел бы что-то свое, что вызывало бы в нем благоговение вне зависимости от вида или расы. «Слишком медленно, младший, близится время Великой Войны, и мы не можем терять время попусту. Меня одного мало, изначальный, я не могу в одиночку снизить уровень враждебной активности до необходимого уровня на всей планете. Ты не один, но больше тебе знать не требуется. Делай свою часть работы для великого плана как следует». Вспышка света и гость, представший для мастера слова в виде ангелоподобной фигуры, исчез. Каждый такой визит заряжал главу культа новыми силами и уверенностью в успехе, ведь иначе и быть не могло, ибо за ним стоят те, кто был в начале времен, когда даже самой Земли, как планеты, еще не существовало. Что для таких существ какая-то человеческая оболочка? Просто одно большое ничто. И они могли как уничтожить, так и починить свою поломанную игрушку. Тысячи лет они незримо направляли народы к уготованной им судьбе, свергали царей, разрушали страны, создавали могучие империи и сами же их разрушали. Все было подчинено единой цели, единому замыслу уничтожения тех, кто испокон веков был их непримиримым врагом. Вначале им было очень тяжело, но угодливая лесть и отравленный мед восторга и восхищения лился в их души, и в какой-то момент они перестали считать себя людьми, начав долгий путь к закукливанию и полному вырождению. Уже сейчас, несмотря на стремительно разросшееся население, количество выродков, уже не считающих себя людьми, стало меньше, чем было 100 лет назад, 200, 300. Лишь единицы из них создавали семьи с большим числом наследников, и дальше будет только хуже. К сожалению, напрямую они не могли им противостоять, что лишило бы их главного оружия. Об их существовании никто не подозревал, но всемерно развивая обычное общество, они вытесняли вырожденцев с их территории, принуждая ютиться на все меньших островках привычного им мира и прикладывать все больше усилий по сокрытию от обнаружения. Вспоминая разговор со своим подчиненным, глава культа про себя отметил, что идея использовать тварей и вырожденцев против самих же тварей и вырожденцев весьма изящна и полностью соответствует духу их древних традиций по управлению миром вокруг них. Если все пойдет по плану, то мне будет на кого оставить наше дело, когда придет мое время». Мастер слова чувствовал, как по телу разливается жаркая волна, но удерживал себя от желания немедленно попрыгать и поскакать, как в детстве, или приударить за девицей в юности, чтобы прочувствовать свою вновь обретенную молодость, так как знал, что это глупое действо обернется впустую потраченной силой, которой так придется поделиться, если его ученики и рабы преуспеют, и опасность со стороны вырождающихся соседей по планете снизится до того значения, которое будет сочтено изначальными допустимым и достаточным для перехода к следующему этапу. Побережье Англии. Безумный майор и его небольшая армия вампиров обустраивались на территории своего врага и готовились отомстить за своего подло убитого создателя, которого не только лишили жизни, но и нормального посмертия, изорвав его душу на множество клочков. Таких подробностей о его судьбе они не знали, но им было достаточно того, что он был мертв, и узы их, связывавшие при их жизни и перерождении в чудовищ, взывали к отмщению. Иметь в своем подчинении вампиров порой имеет свои преимущества перед современной производительной техникой, так как вампирам не нужна ни еда, ни вода, ни масло, ни топливо. Вампиры могут работать под землей день и ночь с такой поразительной продуктивностью, что даже техника будет перед ними пасовать. Именно благодаря массовой переброске вампирской пехоты возведение подземных ангаров для дирижаблей завершилось в кратчайшие сроки из возможных при минимальном содействии строительных агрегатов и механизмов. Конечно, с долговременной базой их было не сравнить, в первую очередь по обитаемости, но вскоре они начнут свою атаку, и об их существовании узнает весь мир. Транспортная субмарина работала безостановочно, курсируя между промежуточной базой в Атлантике и основной в Антарктиде, перевозя вооружение, которое им потребуется для осуществления своей мести. Малфой Манор. Алтарь холодил кожу лежащей на ней девушки, но то количество заклинаний и зелий, которыми ее оплели и напоили, было таково, что она не заметила бы и лед с Южного полюса, не то, что алтарный камень. Смазливое личико, достаточно соразмерное, стройная, но не тощая, фигура, и через пару лет она могла бы принять участие в каком-нибудь конкурсе красоты, если бы была обычной девушкой из числа маглов. Те, кто обучался в Хогвартсе или достаточно хорошо знал Малфоев, мог бы заподозрить, что это его дочь, если бы не знали того факта, что уже многие годы ребенок у Малфоев всегда один, и это всегда мальчик. Еще некоторое время назад так оно и было, но сейчас должно было пасть проклятие, давлевшие над родом Малфой. Обычно церемония принятия в род – простая формальность на дне совершеннолетия наследника, но в этот раз все было иначе, и в этой церемонии участвовали двое. Девушка, похожая на Люциуса Малфоя, и молодой парень, которого бы никто не признал из магических семей, так как юноша на самом деле еще недавно являлся студенткой Слизерина, преображенной зельем высшего оборотства, уже опробованного на бывшей нимфодритонкс. Видимое тело девушки было такое же неестественное по происхождению, как и тело юноши, но никакая поверхностная проверка этого бы не показала, да и более углубленная тоже, так как для этого надо было обладать широкими познаниями не только в магии, но и в генетике маглов. Итак, со всей текучкой покончено. Все, что мог для Малфоев и Невилла, я сделал. Остался старый дед Борода с колокольчиками. Интересно, что он придумает дальше, когда поймет, что Том уже все. Хотя есть ли смысл гадать, если можно его просто шлепнуть? Только надо обставить это как-то по-умному, чтобы на меня не подумали. На секунду мелькнула мысль, что надо было остаться в Хогвартсе, но я сразу ее отмел, так как это было даже не в ожидании удобного момента, а просто зряшная потеря времени. Однако вернемся к, собственно, покушению. Чтобы без помех убить Дамблдора, нужно выманить его из Хогвартса или тупо выгнать с места директора, а там уже разобраться по-свойски. Значит, Орден Феникса и отряд Дамблдора. Корнелиус Фадж со смешанными чувствами смотрел на лежащий перед ним список членов Ордена Феникса. Там было гораздо больше имен, чем он предполагал и ему бы хотелось, а увидеть там некоторые из них ему было крайне неприятно. Мне удалось удержать мисс Гринджер и мисс Блэк от вступления в самый последний момент, но с остальными это было не в моей власти. Подумать только, личный секретарь и охранник премьер-министра маглов. Дамблдор оказался хитрее, чем я думал. Мистер Поттер, я вам очень благодарен, и можете быть уверены, что порочная практика завлекать своих подопечных во всякие ордена и отряды будет пресечена на корню. Есть еще кое-что, сэр. Хм, директор Дамблдор четко преследует какую-то свою цель, и я не берусь судить о том, что это за цель конкретно, но на пути к ней он не гнушался ничем, совершая поступки, которые равносильны применению непростительных заклинаний и попранию всех мыслимых норм и законов. Обладая философским камнем Фламеля, пользуясь своим мастерством алхимика, способностями своего фамильера, он калечил души и судьбы своих учеников, разыгрывая перед всеми представления о высокой любви и жертвенности лишенных своей собственной воли учеников, о злобных темных магах, которых сам же и воспитал и создал такими. Вы, например, знали, что Дамблдор не просто хорошо знал Гриндевальда, а являлся его ближайшим другом и соратником, и как он с ним поступил после победы. Посадил в тюрьму, и это был даже не в Азкабан, куда сажали за много меньшие злодеяния, что он сотворил. Вы именно поэтому решили сдать экзамен раньше? Да, благодаря моему патронусу Дамблдор больше не рисковал применять на мне магию, но чем дальше, тем невозможнее мне было находиться в Хогвартсе и не попытаться как-то ему помешать. Мистер Поттер, вы можете это как-то доказать? Увы, только личное свидетельство, которое вряд ли сгодится для причины ареста, но способно утопить его в суде или ужесточить наказание до высшей меры социальной защиты. И все же, Лили Эванс никогда не любила своего мужа и вышла за него только под воздействием зелья и чар контроля сознания. Это несколько не то, что я ожидал услышать. Но отдавая себе отчет о сути обвинения, я не могу не задать вопрос о том, как вы об этом узнали. Как я об этом узнал? Я присутствовал при их разговоре, и Джеймс Поттер ничуть не стеснялся хвастать перед своим лучшим другом Сириусом Блэком о том, как он отобрал возлюбленную у Северуса Снейпа. Присутствовали? Конечно, я ведь тогда уже родился, и хоть дети много спят первое время, но несколько таких разговоров случились при мне, и после занятия окклюменцией и зелий воспоминаний я смог вспомнить все необходимые подробности и поделиться ими с деканом Слизерина. Надо думать, он тяжело это воспринял, могло быть хуже, но его проблема заключается в том, что как преподаватель и как просто маг-алхимик он повязан с Дамблдором клятвами, которые физически не может нарушить. Непреложные обеты, да, верю в такое легко. А что за магию использовал Дамблдор на вашей матушке? Империус, честно говоря, не имею ни малейшего представления, знаю только, что сама Лили дала Джеймсу отворот-поворот, и тот так крепко закусил у дела, что был готов принять помощь от кого угодно, особенно если этот кто угодно профессор Дамблдор. Что касается непростительных чар контроля сознания, то я думаю, Дамблдор поступил бы хитрее и не так топорно. Да и как мне известно, это воздействие не держится особо долго, и его приходится периодически обновлять. Чисто теоретически это мог делать и Джеймс? Нет, не думаю. Ну, то есть я в нем ни капли не сомневаюсь, он еще тот моральный урод, но он был слишком трусоват для подобного, так как одно дело компании терроризировать скромного, но гордого слизеринца-одиночку без друзей и семьи, и совсем другое самому сделать откровенно незаконное действие, которая прямо укажет на него в случае проверки его палочки первым попавшимся мракоборцем. Скорее всего, он бы начал терроризировать Лили до грани приличий, а потом перешел к мести за отказ, стараясь превратить ее в изгоя. Я смотрю, у вас, к Джеймсу только отрицательные эмоции, а где взять положительных? Да и зачем вообще их искать? Жил он на редкость глупо, умер ничуть не менее тупо, магическое сообщество ничего от его смерти не потеряло, так что туда ему и дорога. Амулет невыразимца Соло Крокера жег Корнелиусу Фаджу карман, так ему хотелось достать его и посмотреть, каков индекс перегруженности временных аномалий этому изделию удалось зафиксировать у Гарри Поттера. После чего он намеревался также проверить Блейза Забине и Северуса Снейпа, которых начал подозревать в неполной откровенности и том, что они вовсю используют маховик времени, и по большому счету он счел бы список провокаций с их стороны в попытке столкнуть Дамблдора и его самого лбами, но такая незначительная деталь, как признание в незнании конкретных методов, которым Дамблдор все проворачивал, лобавила весу словам Поттера, и Фадж счел, что и все остальное в рассказе мальчишки правда, пусть она скорее всего и неполная. Я вас понял. А такой вот вопрос. Что-то про буйство вампиров слышали? Честно говоря, нет. Случайно это не то дело, в котором Флёр помогла магловской полиции? Да, это оно. Мисс Делакур с вами, наверное, поделилась, но она и сама мало что знала. Мне стоит встревожиться, или ситуация взята под контроль? Сейчас все затихло, но с некоторых пор в каждой деревне, где проживают маглы совместно с магами, теперь дежурят младшие дознаватели, которые сообщают о всем подозрительном прямо в министерство. Вампиров пока не нашли, но несколько преступлений магического характера были оперативно раскрыты. Хорошо, теперь буду знать местные дела, а то все эти разъезды уводили меня мимо дома. Часть 41. Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас прольется. Лондон Хитроу аэропорт. Беллатрикс сразу заметила слежку в аэропорту, еще когда проходила Макгловский таможенный контроль. Ее ждали, и это явно были не друзья, так как друзья прекрасно знали, что она будет изображать из себя обычного человека и на магический таможенный пост даже не заглянет. Эти не знали и поэтому сторожили именно магическую таможню, не очень удачно пытаясь выдать себя за обычных ожидающих или встречающих. За прошедший год Беллатрикс поднаторела в бесполочковой магии и теперь могла без чужой помощи провести любую контрабанду мимо простых людей. Ничего магического на ней не было, и при отсутствии палочки она легко могла сойти за обычную туристку или вернувшуюся из-за рубежа соотечественницу. Быстро пройдя все формальности, Беллатрикс подошла к телефонной кабинке и набрала номер, по которому могла связаться с Поттером, когда он был в своем доме. К сожалению, на звонок никто не ответил. Но она и не особо этого ожидала, просто продиктовав автоответчику, что в аэропорту у нее комитет по встрече. После передачи сообщения она пошла в женский туалет, где достала из своего багажа макгловское оружие, с которым тренировалась последние полмесяца. Их было больше, чем она ожидала увидеть, так как стоило ей пристрелить первую троицу, как им на помощь почти сразу прибежали дежурившие снаружи здания и в соседних залах. Их было слишком много для нее одной, и при наличии палочки, а уж тем более без нее, шансов вообще почти не было. Беллатрикс ошиблась, решив, что та тройка была засадой, так как они были просто наблюдателями, которые должны были ее опознать и сообщить о прибытии, чтобы ожидавшие снаружи сразу навалились на нее на выходе. Ей удалось застрелить еще одного преследователя, по стилю одежды похожего на мракоборца, прежде чем ей пришлось взяться за палочку, которую она крайне неудачно подобрала, так как та оказалась совсем для нее неподходящей. Наученные горьким опытом преследователи больше не пытались сократить дистанцию для меткого удара заклинанием, а просто засыпали ее бомбардами, не давая возможности ни прицелиться из пистолета, неметко бросить заклинание. Всего от ее руки погибло пятеро, но преследователей было в три раза больше, и как бы они не были слабы сами по себе, но их было достаточно, чтобы через несколько минут дикой вакханалии взрывов ее зацепило достаточно сильно, чтобы она получила легкую контузию и уже не могла нормально передвигаться и отстреливаться. Кроме того, ее здорово посекло осколками, и было множество глубоких и не очень ран. Все, что ей осталось, это приготовить достаточно мощную бомбу и взорвать ее под ногами тех, кто пойдет проверять, жива она или нет, заминировав свой собственный труп или ступеньки лестницы, ведущей на следующий этаж. Бомбарда Таталус Максима, Гадрикова долина, трансгрессия. Я, разумеется, прибыл к шапочному разбору, но зато успел забрать то, что осталось от Беллатрикс и тех, кого она смогла забрать с собой своей последней атакой, до появления авроров. Что слу? Флёр в шоке замера, уставившись на обезображенные тела нападавших, которые я бросил на пол, сразу как только прибыл. Прозвучавший мне в спину вопрос не заставил меня прервать свой путь в подвал, где я намеревался заняться некромантией. Тащи их вниз. Когда все тела были перенесены, настало время темного волшебства. Кто это? Флёр старалась не смотреть на обезображенные тела и с трудом подавляла желание немедленно вытереть об одежду руки. Это то, что осталось от Беллатрикса и ее убийц, чью личность я и хочу установить. Я никогда не видела их раньше. Трансфигурация из пуговицы в нож. Я тоже. Вот и посмотрим, кто это. А сейчас постарайся запомнить мои слова и действия. Вряд ли ты это еще когда-нибудь увидишь. Сбросив с себя запачканный пиджак, задрал рукав правой руки и начал медленно перерезать себе вены, чтобы пролить кровь на тех, кого буду оживлять. Тиамиавиин Маридин и Саранди Вадин. Протяжные звуки мертвого языка, напитанные магией смерти и пролитой крови, резонировали с той частью наследия Вейл, что была у Флёр, и Флёр трепетала. Твоя душа принадлежит мне, воительница тьмы, дочь Ориона. Твой путь не закончен, ибо враги твои ещё дышат. Трепещущая от жуткой и запретной магии, Флёр увидела, как едва заметная тень, полупрозрачная дымка, влетела в Гарри Поттера, что поливал своей кровью останки Беллатрикс Блэк. Тем временем, где-то в России, как ни удивительно, но ваша идея с выставкой действительно сработала. Вы уже проверили его почерк? Это он? К сожалению, нам досталось только одно слово, да и то на английском, но графологическая экспертиза говорит о значительном сходстве. Жаль, что буквы не наши были, но зато нет необходимости срочно докладывать об успехе. Что будем делать дальше? Патриарх не вечен, как и все мы, но он к тому же совсем не бережет свое здоровье, я думаю, ни к чему его тревожить. Хаэм, да пожалуй, вы правы, но надо все же что-то решать. Слабое сердце, обсуждаемый священнослужитель высшего ранга вынул из уха небольшой наушник, предоставленный иностранными спецслужбами западных стран, и аккуратно убрал инструмент прослушки обратно в секретный ящик. Боже мой, что за тупые идиоты, даже нет, не идиоты, а дауны и отменные дегенераты, прости господи. Ты же видишь, с кем приходится работать, сердце у меня, видите ли, прихватило и здоровье слабое, я вам покажу сердце и здоровье. Однако что мне делать с этим вылезшим непонятно откуда потомком недобитого Николашки, нужен ли он мне вообще в текущей обстановке, или лучше удавить его от греха подальше? Владыка начал мысленно перебирать все за и против данных вариантов, откинувшись в свое кресло и глубоко задумавшись. Вариант выйти на мальчишку и попытаться с ним как-то взаимодействовать с каждой минутой обнаруживал все больше минусов при одном единственном плюсе, что у них возможно, именно возможно, появится источник священных текстов любого формата и содержания, какой им может только потребоваться. Нет, пожалуй, такой танцор нам без надобности. Лично марать руки я, конечно, не буду, но вот передать весточку на храмовую гору, или даже совершить паломничество. Хаэм. Владыка встал и подошел к телефону, по которому связался со своим личным помощником. Василий, да, владыка, узнай, какая погода в Тель-Авиве на ближайшую неделю, я подожду. Днем чуть больше 20 с дождями. Нет, сырость это не интересно. Тогда устрой мне приватную связь с Мойшей. Василий прекрасно знал, кого его патрон называет Мойшей, так что это не вызвало у него никаких дополнительных вопросов. Где-то в США глава организации медитировал, когда один из рабов осмелился прервать его сосредоточение. «Сэр, вам звонят из Тель-Авива». Глава медленно открыл глаза и посмотрел на козявку, посмевшую его побеспокоить, несмотря на неслабое внушение этого не делать. Раб трясся в ужасе, но он так и не смог преодолеть наваждение, вызванное убедительным голосом позвонившего. Движение бровью, и раб подносит трубку беспроводного телефона к уху главы культа. «Говори». Звонивший по ту сторону вздрогнул и быстро изложил суть вопроса. «Еще один его ублюдок. Где? В Лондоне. В том Лондоне. Хорошо, это было важно. Я прощаю тебя за прерванную медитацию. Свяжись с нашими людьми в Ватикане и одолжи у них пару послушников для наблюдения за происходящим у протестантов на островах. Гадрикова долина. Фиэнфери. Адское пламя полностью уничтожило останки клевретов Дамблдора и, повинуясь моей воле, утихло. Я вырвал душу Беллы из лап смерти и планирую повторить фокус Тома с возрождением. Благо, что с философским камнем нам будет не страшна побочка от проклятия единорогов». Флёр была в шоке от того, что сейчас видела и слышала, но все же она достаточно сблизилась с Гарри Поттером, чтобы считать себя в безопасности. «Что тебе удалось узнать? Они все отродье старика-директора, завербованные им в разные годы в свою секту. И самое главное, что ее ждали и ждали достаточно долго. Они не знали, откуда Беллатрикс прилетит, и поэтому не могли подстеречь ее сразу после посадки, так что выставили пост у таможенного пункта. Только не учли, что она будет скрывать свою магию и выдаст себя за простую путешественницу. Слабое звено, Флёр, среди нас есть слабое звено, но кто это? Кто допустил утечку? Наставник просто вне всех дел и занят чисто алхимией и артефакторикой, Фаджу, и узнать неоткуда было. Остаются только Малфой и Снейп, и выбирая между Снейпом, повязанным с Дамблдором обязательствами и нерушимыми обетами, и Малфоя, я ставлю на последнего. Именно он тот канал утечки, по которому старик все узнал. Причем, скорее всего, тот и сам не понял, как выдал эту информацию. У Малфоев лажать в таких вещах это фамильное.